Краснодарском тумбурном крае. Именно посевная ярко-красный лук и являлась отличной приправой для большой и вторых блюд. Изготовить такую пасту в домашних условиях может любая хозяйка.